как вдруг Катя поманила мужа пальцем и выпроводила на балкон. «Посмотри, Тунеядыч, тебе полезно». «Ну повешу я тебе новые веревки, повешу!» — огрызнулся Олег Трудович. «Нет, ты посмотри, что они сделали!» Собственно говоря, балкон у них с соседями был общий, разделенный посередине, упиравшийся в потолок, гипсолитовой перегородкой. Башмаков перегнулся через железные перила и заглянул к соседям. Прежде там ничего интересного не наблюдалось. Все пространство было тесно заставлено импортными бутылками, которые в пункте не принимались. И только очень редко, раз в год, во двор приезжали на грузовой машине особые стеклотарщики и брали импорт по 2 копейки за штуку. Этого счастливого момента и дожидалась, пылясь, нестандартная посуда на Герином балконе. И вот теперь, вместо толпы и пыльных емкостей, сбившихся, словно на какой-то свой бутылочный митинг, потрясенный Башмаков обнаружил совершенно иную картину. Он увидел новенький навесной шкафчик с зеркалом, небольшой столик, прикрепленный к стене, примерно как в купе поезда, а к перилам с внешней стороны были прихвачены специальными скобами длинные ящики, из которых торчали юные перышки лука. Но больше всего Олега Трудовича поразил установленный у противоположной панели верстачок с тесочками и точильным колесиком. Из специальных ячеек торчали инструменты – отвертки, плоскогубцы, сверла, напильники. Чтобы рассмотреть все эти чудеса получше, Башмаков основательно перегнулся через перила. Как раз в этот момент на балконе появился, насвистывая, коренастый белобрысый мужичок в синей майке и черных сатиновых трусах. «Здравия желаю», — сказал он, заметив башмаковскую голову в своих владениях. «Здравствуйте», — отозвался Олег Трудович, понимая, что вот так сразу исчезнуть неприлично. «С новосельем». «Спасибо». «Красиво у вас тут теперь стало». «Теперь да». «Столько грязи пришлось перетаскать». «Вас как зовут?» «Олег», — ответил Башмаков и смутился. Ситуация и в самом деле комическая, ведь обыкновенно имя относят ко всему человеку в целокупности, а не к одинокой голове, торчащей из-за перегородки. «А меня Николай Анатольевич. Предлагаю по чуть-чуть за знакомство». Новый сосед открыл дверцу под верстаком, вынул оттуда початую бутылку старки, две рюмочки и тарелочку с солеными домашними сухариками из бородинского хлеба. Башмаков простер на дружественную территорию руку, с благодарностью принимая рюмочку. Они чокнулись и выпили. «Видел?» — с радостным укором спросила Катя, когда он вернулся. «Да», — откликнулся Башмаков, стараясь не дышать в ее сторону. На следующий день он столкнулся с Анатольичем у лифта. Тот был одет по форме с майорскими погонами и артиллерийскими крестиками в черных бархатных петлицах. Башмаков, он тогда работал в Вальдебаране, был в сером финском костюме с металлическим отливом, рубашке, галстуке и с портфелем. Анатолич уважительно покосился на портфель и спросил. «А по отчеству как будете?» «Трудович». «Странное отчество, правда?» «Нормальное отчество». «У нас в дивизии зампотыла был армянин, Петросян. Так его вообще Гамлетом Дездемоновичем звали. И ничего. В воскресенье приглашаем вас на новоселье». Узнав о приглашении, Катя разволновалась. Затеяла пирог с яблоками, и хотя несколько раз звонила матери, консультируясь, пирог не задался, расползся по противню и не пропекся. В последний момент Башмаков был откомандирован в магазин за тортом. И ему повезло. Только что привезли страшный дефицит – птичье молоко. Потерпев неудачу с выпечкой, Катя отыгралась на Дашке. Надела на нее новенькое китайское платье, все в кружавчиках, и увенчала дочь таким огромным бантом, что при резком порыве ветра ребенка вполне могло унести, как на парусе. Потом жена долго не могла выбрать наряд для себя, советовалась с Башмаковым и дочерью. Олег Трудович порекомендовал золотистое платье, привезенное несколько лет назад Гошей из Стокгольма. Но оно было отвергнуто, как слишком шикарное и нескромное для визита к соседям по лестничной площадке. Дашка настаивала на курортном сарафане, с глубокой выемкой на спине, и получила по попе за дурацкие советы. В результате был надет югославский брючный костюм. Костюм этот добыла одна из родительниц на праздничной распродаже в своем учреждении и предложила его Кате, так как в нервной суматохе схватила не тот размер.